8 апреля 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Пьер Мари. Париж. Это означает, что сейчас я в Париже. Возможно, к минуте, когда я вам пишу, вы уже вскрыли пакет. Не знаю. Если вы еще не сделали этого, руки уже подсказали вам, что в нем находится. Все сложилось бы иначе, разорви вы крафт-бумагу в тот день, когда пакет оказался у вас в почтовом ящике. Но вы повели себя непредсказуемо. И передо мной встал вопрос, как удержать ваше внимание. Я послушалась ваших писательских советов, и чтобы интерес ваш не ослаб, слегка отошла от реальности. Начиная с этого момента, игра перестала мне подчиняться. Я выдумала вас, а вы явились мне настоящим. Восхитительно настоящим. Да, Пьер Мари, у меня тоже подпрыгивало сердце, когда среди всякого спама мелькало ваше имя. Я тоже пережила счастливое нетерпение и совершенно забыла о главном. Рано или поздно мне придется обмануть ваше доверие. Если из нашей истории можно извлечь хоть какой-то урок, то он заключается в следующем. Нам не дано ничего контролировать. Мы не способны управлять другими людьми. Мы не Господь Бог. Ни вы, ни я, под каким бы именем я ни выступала. Помочь вам? Да, в каком-то смысле именно к этому я и стремилась. И продолжаю стремиться. Буду, сгорая от стыда, молча ждать от вас отпущения грехов, если вы соизволите мне их отпустить. И последнее. Не сомневайтесь в одном. Под именем, которым подписано это письмо, сердце колотится, как бешеное. Аделина. 8 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина? Аделина, нет, я так и не вскрыл пакет, хотя почти решился. Было 10 вечера. Ева с детьми уехали домой, я перемыл посуду, навел в доме порядок, поднялся к себе в кабинет, он у меня на втором этаже, расчистил стол, унес пустые чашки, сложил диски, разобрал бумаги и водрузил на него пакет. По-моему, я с полчаса, не меньше, сидел и смотрел на него, и не мог набраться храбрости, чтобы содрать защитную пленку, которая, казалось, только того и ждала. Она и так уже кое-где отклеилась, так что мне достаточно было бы легонько потянуть за уголок и, даже не вскрывая пакета, отогнуть верхний клапан и заглянуть внутрь, в образовавшуюся щель, чтобы разобрать на первом же белом конверте имя получателя и узнать, если допустить, что я должен его узнать, знакомый почерк. Я вполне отдаю себе отчет, что, рассуждая о вскрытии пакета так, словно речь идет о раздевании женщины, с той лишь разницей, что последнее сулит наслаждение, тогда как первое. Я хочу знать, но боюсь, что это знание меня убьет. Наверное, в следующий раз, когда я решусь, я должен буду действовать не рассуждая, а пока попробую другой способ, помягче. У меня есть знакомый человек, которому кое-что известно и который, возможно, просветит меня в менее резкой форме. Как видите, у нас будет передышка. Пьер Мари. По скриптум. Вы правы. Мы не Господь Бог. 8 апреля 2013 года. От кого Макс, кому Пьер Мари? Старина. По понедельникам Жюзи никогда не бывает вечером дома, у нее по расписанию бридж. А раз я вроде бы в состоянии сам за собой поухаживать, то вот она и смылась. Так что я хоть почту смог посмотреть. В конце концов, поручение съездить в Ле Клуатер ты давал мне, правильно? У нас с Жюзи один электронный адрес, мы слишком давно женаты. И мы в каком-то смысле стали взаимозаменяемы. Хотя, как посмотреть? Честно тебе скажу, я бы с радостью отдал ей свое второе бедро, лишь бы на операцию она легла вместо меня. Короче, в чем разница, и огромная, между Жюзи и мной, так это в том, и ты сам это знаешь, что она женщина, баба до мозга костей, старикан. Следовательно, напрочь лишена мужской солидарности. Когда она мне рассказала, что подсунула тебе эту полудурочную, я чуть кони не двинул. И сейчас пишу тебе специально ради этого. Только учти, она не должна знать, что я тебе писал. Как только отошлю письмо, сразу удалю его отовсюду. Если Жюзи прознает, мне кирдык. Дай слово, что не протреплешься ни словом, ни намеком. Будет скандал века, ты уж мне поверь. Ладно, язык за зубами ты держать умеешь. В этом секретном послании я должен сообщить тебе две вещи. Первое. Ты совершенно прав, что чувствуешь себя в опасности, когда в окрестностях бродит Лизбет де Стивель. Я достаточно близко с ней знаком, чтобы утверждать, что она чокнутая. Жизнерадостная? Ну да, возможно. Но, на мой взгляд, это политкорректный аналог выражения, означающего, что у нее зудит в одном месте. С тех пор, как она овдовела, все пенсионеры Лемана при виде ее трясутся от страха, старина. Даже я сдрейфил, а ты меня знаешь, я аскетом никогда не был. Ладно, сейчас поздно охать, ахать, ее уже не удержать, но я за тебя боюсь. Может, ты, когда рыл бассейн у себя в саду, заодно выкопал подземное бомбоубежище? Если да, то молодец. Если нет, хватай лопату и беги копать. А может, твой дедуля из-под Вердена оставил тебе в наследство старое ружье? Срочно доставай его с чердака. Короче, ты меня понял. Найди любой способ, но спасись от этой психопатки, если, конечно, не хочешь помереть, как Феликс Фор. Примечание. Феликс Фор. Годы жизни 1841-1899. Президент Франции, скончавшийся в Елисейском дворце в объятиях любовницы. Конец примечания. Вторая вещь, о которой я хотел тебе сказать, касается твоих странных отношений с девицей из Ле Клуатра. Жюзи убеждена, что ты повредился рассудком. Наверное, поэтому она рассказала тебе не все, зато мне все. В своем так называемом отчете она упустила одну деталь. Не знаю, важна она или нет, сам смотри. Она написала тебе, что видела фамилию на почтовом ящике, но утаила, что в ящике была почта. Большой конверт, который даже не помещался в него целиком. Жюзи поняла, что дом заперт, и рискнула потянуть за уголок конверта, чтобы посмотреть, что на нем написано. Святое женское любопытство. Представь себе, конверт был отправлен из комиссариата 9-го округа Парижа. Поступай с этой информацией, как знаешь. Надеюсь, ты не вляпаешься в грязную историю. Про Лизбет пока молчу. Все. Жюзи вот-вот вернется, надо успеть удалить письмо. Не забудь, это наша тайна. Не проболтайся. Держись, старичок. Как только смогу... Блин, слышу, машина подъезжает. Обнимаю, Макс. 13 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Глория? Красавица моя, милая Глория, пишу тебе из Праги. Пригласили во французский лицей, где я пробуду до воскресенья, то есть до завтра. Приезжать в этот город без возлюбленного я тебе категорически запрещаю. Если у тебя его пока нет, подожди, пока он появится, и приезжай вместе с ним, иначе испортишь себе всю поездку. То же самое относится к Венеции. Обещаешь? Наверное, ты удивлена, что я тебе пишу. Действительно, я делаю это нечасто, но когда ты прочтешь мое письмо, удивишься еще больше. Нет, нет, не прыгай сразу в конец письма. Ты же знаешь, как писатели это ненавидят. Как-то мне случилось наблюдать такую сцену. Я ехал в поезде, и рядом со мной молодая женщина читала мой роман, да не какой-нибудь, а самый любимый, «Живые и мертвые», Барт. И вот она у меня на глазах полезла на последнюю страницу, чтобы посмотреть, чем кончится история. Я чуть ее не обматерил. Поэтому, пожалуйста, наберись терпения и прочти все написанное в должном порядке, хорошо? На Пасху у Николя не было только тебя, но я ни в чем тебя не упрекаю. С тех пор, как не стало Веры, ты на семейные сборища не ногой, и я тебя понимаю. Я сам каждый раз говорю себе, что, думая только о ней, мы будем ощущать ее отсутствие так же явственно, как ощущали бы ее присутствие, изображать радость, отчего станет только хуже. На самом деле ничего подобного не происходит. Конечно, мы думаем о ней, но в то же время постепенно ее забываем. Жизнь берет свое. Вспомни, как люди ведут себя после похорон. Каждый притащил что-то из еды, мы много смеялись, было шумно, весело и бестолково. В следующий раз обязательно приезжай, будешь приятно удивлена. Я мог бы позвонить тебе, но предпочитаю написать. Так мне проще взвешивать свои слова, я обязан взвесить каждое. У тебя со своей стороны будет время обдумать прочитанное, не отвечая в ту же секунду, что намного комфортнее. Мне не хотелось бы ни подгонять тебя, ни принуждать к чему-либо, ни заманивать в ловушку. Я хочу поговорить с тобой о той пятнице, когда почти 5 лет назад я вечером заезжал за тобой в Лион. Это было в октябре 2008 года, следовательно, тебе был 21 год, и ты уже училась в консерватории. Я поехал за тобой потому, что на железной дороге объявили забастовку, помнишь? Вера не смогла. Она все выходные уезжала с коллегами-переводчиками по работе куда-то на юг. Я добрался до тебя поздно, ближе к полуночи, и ты ждала меня в подъезде. На обратном пути я немного заплутал, и мы случайно оказались на улице, которую ты, возможно, узнаешь на прикрепленной к письму фотографии. Нет, фотографировал не я. Снимок мне прислали недавно, сопроводив вопросом, говорит ли он мне о чем-нибудь. Это походило на начало шантажа, поддаваться которому не входило в мои намерения, и я ответил отрицательно. Мало того, я вступил в дальнейшую переписку с отправительницей снимка, оказавшейся очень славной женщиной. Что касается рукописи, которую она прислала мне с первым письмом, то я решил, что не стану ее читать. Итак, Глория, две важные вещи. Во-первых, рукопись... Никакая не рукопись, это письма. Навскидку их штук 40. Навскидку потому, что пакет я так и не вскрыл, и, скорее всего, никогда не вскрою. Мне слишком страшно. Во-вторых, фотография повергла меня в сильнейший душевный трепет, потому что я мгновенно узнал на ней ту Лионскую улицу, по которой мы с тобой вдвоем случайно проезжали октябрьской ночью 2008 года, и стали свидетелями странного и незабываемого события. Я ехал очень медленно. Как сейчас вижу трамвайные провода, рельсы, фонари, несколько стоящих на тротуаре машин, припозднившихся велосипедистов, а вдали пешеходов, очевидно, возвращающихся домой из театра или ресторана. Помню наш оживленный разговор, как помню почти все наши с тобой разговоры. И тут ты, Глория, что-то заметила. Ты вдруг пришла в страшное возбуждение, схватила меня за руку и закричала «Налево! Сверни налево, нам туда! Сворачивай скорее налево!» Твоя просьба звучала скорее приказом, хотя была абсолютно необоснованной. Я свернул, и в результате мы заблудились еще больше. Только позже я понял, что ты вынудила меня свернуть налево не потому, что так уж хотела туда попасть, а потому что не хотела, чтобы я проехал дальше по той улице, где мы находились. Всю оставшуюся дорогу ты была какой-то, не могу подобрать другого слова, фальшивой, в том смысле, что вела себя неестественно. Раньше я никогда не видел тебя в таком состоянии и чувствовал себя отвратительно. Что-то произошло. Что именно, я не заметил, но тебя это что-то явно ошеломило. При этом надо знать, что выбить тебя из колеи не так уж просто. С нашей первой встречи в Тулузе я всегда восхищался твоим апломбом. Тебе тогда едва исполнилось 15 лет, а я уже был известным писателем, но на тебя моя известность не произвела ровным счетом никакого впечатления. Если кто из нас двоих и был под впечатлением, так это я. А в тот день, когда много месяцев спустя Вера чуть наклонилась ко мне, мы с ней стояли в очереди перед кинотеатром в Алансе. Ты решишь, что это глупо, но я все помню. И в полголоса произнесла: «Глория очень тебя любит». Я испытал гордость. Эти четыре слова принесли мне больше удовлетворения, чем большинство моих литературных наград. Одним словом, для меня чрезвычайно важно, что ты думаешь. Но ты ведь и так это знаешь. Той ночью в машине, когда мы ехали домой, мне несколько раз показалось, что ты хочешь со мной поговорить. Ты почти решилась. Что-то тебя мучило, что-то ужасное, но ты так и не заговорила. Спросила только, можно ли тебе закурить. Я и не знал, что ты куришь. Дома ты поднялась к себе в комнату, и я слышал, что ты плачешь. Мне следовало постучать к тебе в дверь и спросить, что случилось, но мужчинам такие инициативы даются плохо. Со своими родными дочерьми я еще могу взять на себя ответственность, но с тобой... «Вера завтра возвращается», — сказал я себе, — «она лучше во всем разберется». Но на следующее утро никаких следов вчерашнего не осталось, ты стала такой, какой была всегда, а Вера, с которой я поделился своей тревогой, сказала, что ты просто неважно себя чувствовала. «Глория, мне сдается, что теперь я знаю, что именно ты в ту ночь увидела на Лионской улице. Ты увидела то, чего не увидел я, потому что вдаль ты видишь лучше, чем почти 60-летний человек. Ты увидела, как два человека идут, взявшись за руки или под руку, или обнявшись, или вместе открывают дверь подъезда, собираясь зайти в дом. Или это были и двери гостиницы. Ты узнала одного из двоих по одежде, или по фигуре, или по прическе. Ты поняла, что этот человек Вера, а второй... мужчина, но не я. Хотя в нормальных обстоятельствах мужчиной, который держит Веру за руку или под руку, или обнимает ее, или вместе с ней заходит в двери гостиницы, то есть мужчиной, который любит ее и которого любит она, должен быть я. Сделаю паузу. Мне было очень трудно и больно написать предыдущее предложение. Ты инстинктивно попыталась меня защитить, избавить меня от этого шокирующего зрелища. Так взрослые заставляют ребенка отвернуться, чтобы он не увидел чего-то ужасного, например, оторванной человеческой ноги на месте попавшего в катастрофу мотоциклиста. Мне недавно пришлось наблюдать такую сцену. Но, может быть, ты знала того мужчину? Может быть, ты была в курсе происходящего? Мать и дочь, Вера и Глория, две неразлучные подруги. Сколько раз вы вдвоем допоздна засиживались на кухне, когда остальные члены семьи, в первую очередь я сам, зевая, расходились спать. Вера и Глория. Вы сидели и тихонько болтали, смеялись и делились друг с другом секретами. О чем Вера и Глория разговаривали на кухне в 3 часа ночи, когда весь дом спал? Сколько раз вы вежливо выпроваживали меня, если я хотел присоединиться к вашим разговорам, в саду, в гостиной, на ступеньках крыльца. Иди, иди, дорогой, тебя сюда не звали. Нам дадут спокойно поговорить или нет? Я никогда не обижался. Напротив, ваше женское сообщничество меня умиляло. Мне нравится, когда у людей есть тайны. У меня они есть, и у других должны быть. Ваши тайны принадлежали вам, и я считал это нормальным. Но вот что-то случилось. Вера перешла некую грань, и ты не смогла последовать за ней потому что ты меня очень любила и потому что ты ненавидишь предательство. Вера тоже очень меня любила, чтобы не сказать больше, но она по природе... пожирательница жизни. Я помню, каким ураганом была наша встреча в Бреве, Помню, с какой легкостью она смела со своего пути все препоны. Дети? Детей она заберет с собой. Муж? Она о нем позаботится. Да и все равно, между ними давно все кончено. Говоря «все кончено», она подразумевала, что они больше не любят друг друга, как в первый день. С Верой можно было только так, или пламень, или ничего. Вот о чем я подумал. Если после нашей встречи в Бреве она смогла за 3 недели послать к чертовой бабушке всю свою предыдущую жизнь, то почему бы ей было не повторить то же самое с другим мужчиной 8 лет спустя? Логично, не так ли? На протяжении всех этих лет она слегка прикрутила фитиль, но огонек бесспорно продолжал гореть. В первые же дни после ее исчезновения я догадался, что ты что-то скрываешь, что-то такое, о чем невозможно рассказать. Мы все предпринимали отчаянные попытки ее отыскать. Все, кроме тебя. Как будто ты уже знала, что любые поиски тщетны. Ты просто интересовалась, как они продвигаются, даже не давая себе труда участвовать в этом фарсе. Если мы пребывали в смятении, то ты в гневе. Ты носила этот гнев на своем лице словно печать. Он читался в твоих сжатых челюстях, в твоих глазах. Я много раз хотел с тобой поговорить, и если так и не решился, то только из страха. Я боялся узнать правду. Но сегодня все пришло в неистовое движение. Мне достаточно вскрыть этот проклятый пакет, чего я не делаю. Не хочу причинять себе лишнюю боль. «Сжечь его, что ли?» Женщину, с которой я вступил в переписку, я тоже не хочу расспрашивать в лоб и тоже из страха. Я боюсь разрушить нечто хрупкое, что между нами возникло. Что именно? Может, расскажу тебе в следующий раз. Одним словом, мне хотелось бы услышать правду от тебя, Глория. Так она будет менее жестокой. «Где твоя мать?» «Где Вера?» «Пожалуйста, скажи мне». Пьер Мари. «Постскриптум. Карту Андалусии твой рождественский подарок получил. Спасибо. Она очень красивая, и я повесил ее над своим столом.